скажи, он нам нужен. Поэтому сегодня вечером его переправят в горы, в надежное место». Арчеладзе перевел, на что пехотинец вскочил и неожиданно стал ругаться и грозить, что миссия ООН обязательно применит санкции или даже меры военного характера. Корчмарь не требовал перевода, и полковник стоял молча. Выслушав возмущенную речь американца, хозяин погреба выхватил из-под полы автомат, упер его в грудь. «Скажи ему, мне не хочется пачкать свой погреб его поганой кровью, но я все равно потом прострелю ему голову». «Потом он тебя убьет», — перевел коротко Арчеладзе, просчитывая взглядом расстояние до серба. «Можно ли отсюда без прыжка рубануть кромкой таза ему по шее?» А он почувствовал это, резко повернул автомат в сторону полковника. «Зачем ты взял таз?» «Хотел налить вина». Тут же вывернулся он. «Очень хочется пить». Корчмарь выхватил у него посудину, взял подмышку. «Ты вчера выпил свое. Через 3 часа придет машина и поедешь в лес. Там и выпьешь последнюю чашу, только не вина». «Не круто ли берешь, брат? Может, поговорим, объяснимся? С такими ублюдками говорить не буду». «Слушай, ты урод!» — мгновенно взъярился Арчеладзе. «Ты считаешь меня предателем? А ты знаешь, как мы встретились с этим американцем? И почему?» «Не хочу знать», — брезгливо бросил он и покосолапил к двери. Полковник сделал 2 скачка следом и не удержал равновесия, завалился на бок, чуть не ударившись головой о стену. Корчмарь захлопнул дверь и повернул ключ. «Эй, ты!» — заорал Арчеладзе. «Позови старшего, слышишь? Или сам отправь человека на обсерваторию. Скажи, что поймал грифа, понял?» За дверью была уже полная тишина. Стоило единственный раз, отказавшись от прошлого и будущего, несколько часов пожить настоящим, как и должны бы жить нормальные люди, так тут же небо над головой сократилось до размеров овчинки. «Что он сказал тебе, Эд?» Джейсон тряс его за колено. «Что он хочет?» Арчеладзе медленно и неуклюже встал, припрыгал к бочке и повернул медный кран. Вытекла тоненькая черная струйка, потом еще капнула несколько раз, после чего из бочки дохнул скопившийся газ. Разнеслась вонь прокисшего вина. «Шабаш!» — заключил полковник. «Что он тебе говорил?» — все приставал пехотинец. «Что? А через 3 часа расстреляют в лесу». «Тебя расстреляют? Но они же любят русских». «Русских-то они любят», — не сразу проговорил Арчеладзе, — «но ненавидят предателей». «Эх, весело веселье, тяжело похмелье. А здорово мы вчера погуляли. За что тебе грозит расстрел?» «А ни за что. У нас так бывает часто. Мы больше своих лупим, не разобравшись, чем врагов». «Ну, хочешь быть теперь русским?» Джейсон замолчал и сел рядом. Глаза его бесцельно бегали по стенам, о чем-то лихорадочно думал. «Знаешь, а я первый раз оказался в неволе», — вдруг вспомнил полковник. «Хотя нет, было, только не у своих. А тебе приходилось сидеть за решеткой?» «Мне? Нет, никогда. Ну, разве что, когда наказывал отец. А я раз попал, но всего на час, так что и не почувствовал ничего. У меня кончились патроны. Тогда я сдался самосовцам. Они обрадовались, что схватили русского инструктора. Повели в свой лагерь». «Кому ты сдался?» Словно проснувшись, переспросил Джейсон. «Ну, самосовским головорезом. Это было в Никарагуа. Вели 2. Один сзади, другой спереди. А у меня спецобувь была. В подошвах и каблуках только мини-вертолета не хватало. Ну, я вынул нож и обоих приткнул.